Глава 8. 19-й оборот. Нападение. «Если что, держи меня, Рот». «Ладно», — сказал Джексон, осторожно перебрасывая правую ногу через шею дракона. Накануне, когда они с Пимуром подстраховывали друг друга, справляться с невесомостью было легче. Тогда он уже приноровился двигаться медленно и осторожно. Но сегодня, в неуклюжем скафандре, молодой лорд ощущал себя не очень уверенно. Особенно мешали тяжелые ботинки с магнитными подошвами. Вдруг он почувствовал, что тело его движется куда угодно, но только не вниз, и схватился за шею дракона. Рут поймал его лодыжку, и Джексон сразу пришел в нужное положение. Ботинки надежно притягивали его к полу. Он знал, что за ним наблюдают товарищи, и от души надеялся, что выглядит не таким беспомощным и неуклюжим, каким ощущает себя. Правда, Шара не раз повторила ему, что накануне, сражаясь с невесомостью, он проявил себя молодцом. И вообще, мысль о том, что они с Пимуром достойно выполнили задание, должна его успокаивать. Единственное, о чем Шара жалела, что ей самой не довелось увидеть так покоривший их вид Перна с орбиты. «Я никогда еще не замечала на лице Пимура такого выражения. Даже Дженсис была поражена. А какой вид был у меня?» «Ошеломленный, как и у Пимура», — озорно усмехнувшись, ответила Джексону супруга. «Примерно так же ты выглядел, когда впервые увидел Джерола». Сегодня Джексон знал, что он уже кое-как может управлять своим телом, во всяком случае, пока ноги его прикреплены к палубе. Оторвав тяжелый ботинок от пола, он сделал шаг вперед. Рут приземлился на том же месте, что и вчера у самой двери лифта. Чтобы подойти к пульту управления, Джексону было достаточно лишь поднырнуть под шею дракона. Айвас уверял его, что пульт должен находиться в рабочем состоянии. «Я подвинусь, чтобы тебе не мешать», — с готовностью сказал Рут. Подобрав задние ноги, он двинулся назад, направляясь к окну. «Этот вид даже лучше, чем те, что открываются со звездных камней Бендена и с высот Руата». Не успел Джексон нажать пальцем на клавишу, как Рут, прилипнув носом к стеклу, уже снова любовался космическим пейзажем. А Джексону никак не удавалось избавиться от ощущения, что он здесь незваный гость. Это чувство владело им и вчера, когда он ступал там, где когда-то ходили его предки, нажимал на клавиши, кнопки и рычаги, которых касались их руки. Может быть, отчасти причина крылась в том печальном поручении, которое выполнили они с Пимуром, возвратив на Перн тело Салах Телгар. Джексон надеялся, что теперь, когда с этим покончено, он будет ощущать себя по-другому, но не тут-то было. Хотя им с Пимуром чудом удалось усесться за свои пульты и выполнить задание, Айвас так и не смог выяснить, почему двери грузового отсека остались открытыми. Сегодня, после короткого совещания с ним, Джексон получил новое задание – спуститься на грузовую палубу и попытаться использовать расположенный там пульт или ручное управление. «Будем надеяться, что одна из этих двух систем работает», – сказал ему Айвас. «Иначе ситуация станет сложной». «Почему?» «Тебе придется выходить в открытый космос, чтобы выяснить, что мешает дверям закрыться». Джексон только охнул. Он достаточно насмотрелся учебных фильмов, чтобы с трепетом задать себе вопрос, хватит ли у него духа на прогулку в космосе. Двери лифта распахнулись, и он вошел внутрь. Створки сошлись за его спиной. Джексон сверился с чертежом, который сжимал в руке, хотя помнил его наизусть, нажал кнопку с буквами ГР, что значило грузовой отсек. Он заметил, сколько разных уровней обслуживает этот лифт. Хотя и вас и уверял его, что солнечные батареи Якогамы вырабатывают достаточно энергии для бесперебойной работы лифта, Джексон пережил несколько неприятных мгновений, прежде чем механизм, которым давно никто не пользовался, со скрипом пришел в действие. «Лифт работает», — сообщил он Айвасу, стараясь говорить беззаботным тоном. «Я спускаюсь». Ему было велено докладывать о каждом своем шаге. Джексон не отличался болтливостью. Ему казалось нелепым говорить о таких простых действиях, пусть даже они выполняются в особых условиях. Но Айвас только повторил, что это обычное правило для того, кто работает в одиночку в незнакомом окружении. «Продолжай», — велел он и теперь. «Все в порядке», — повторил Джексон, — «еду вниз». Ему казалось, будто спуск длился бесконечно, и в то же время он закончился очень быстро. Прозвучал сигнал тревоги, и на двери лифта вспыхнула красная надпись «Опасность! Вакуум!».